США, Луизиана, Биг-Рок. 29 марта 2023 года. Столица смертной казни, как ее прозвали острые на язык газетчики, оказалась местом совсем не страшным, по крайней мере, на первый взгляд. Город на стыке Техаса и Луизианы, у самой границы. Население, если верить бюро цензов, 22 тысячи и растет. Реки, но не болотистые, как на юге штата, а именно реки, дающие приятную зелень по берегам и возможность заработать фермерам. Неплохие дороги. Если по штату в основном заплата на заплате, то тут все ровно, чисто и, по-видимому, недавно ремонтировалось. Город представляет собой миниатюрную копию крупных американских городов. По краям частная застройка. В центре есть даже небоскребы по 9-10 этажей, правда, старой постройки. Но они есть, они в хорошем состоянии. Этим, кстати, провинция в США отличается от русской провинции. Города в русской провинции – это разросшиеся деревни, и жизнь там почти как в деревне, только советская власть построила еще и пару заводов. В США такие небольшие провинциальные города, центры округов – уменьшенная копия больших городов, жизнь в небольшом городке может быть ничуть не менее комфортной. Тут и аэропорт недалеко есть, в маленьком городе может быть колледж или даже университет. Они в США вынесены из крупных городов. Медицинский центр. В общем, жить можно, припеваючи. Если есть бизнес, и он создает здесь рабочие места. Если нет бизнеса, то дело, конечно, другое. Перед тем, как въехать в город, я заметил заброшенный торговый центр у самой границы города. Движения особого не было, заброшка, но тут даже бомжи не тусовались. Я свернул на выбеленные солнцем и ветром бетонные плиты и остановился. Зазвонил телефон. «Что-то произошло?» «Нет, проезжай дальше и подожди меня». Когда мимо проехал Крайслер Дианы, я прошелся взад-вперед. Было чисто, там, где заканчивались плиты, росли какие-то заросли того, что тут растет вместо лопухов. Достав нож, я копал несколько минут, а потом сунул под плиту в выкопанную яму запаянный пакет из толстого промышленного полиэтилена. Там пистолет с патронами, немного денег, чистый сотовый. Там я тоже так делал. Учился у них. Дудаевские боевики обычно ходили налегке. У них везде были нычки. Ведро, там патроны, несколько сникерсов. Боевик заходит, снаряжается, работает. Потом уходит. Я тоже потом стал собирать и прятать оружие. Один раз боевики поймали меня, но приняли за обычного замурзанного срочника из разгромленной колонны. Таких они оставляли в живых. На обмен и для подсобной работы. Таскать там всякое. На вторую ночь я сбежал. Закопал, поднялся с колен, осмотрелся. Надо найти место для второй такой же нычки, но это как на постой встанем. Городок оказался необычно чистым для такого места и ухоженным. И это несмотря на то, что, просматривая интернет, я не нашел следов какого-то большого бизнеса тут. Он был близок к Three Border Area, место, где сходятся границы трех штатов. Но в него он не входил. Когда-то здесь были лесопилки и торговля. С этих краев люди заходили в Техас, тут была река. Но сейчас это место, живущее скорее старой славой. И тем не менее, стоимость недвижимости тут выше, чем в среднем по округе. И сделки есть. Это я тоже в интернете посмотрел. Первым делом мы зашли к местному прокурору, некоему Джеффри Барту. Покидая свой пост, Лабонт порекомендовал преемника, и его избрали. Причем преемник был чернокожим. Барт принял нас в своем кабинете. Он был типичным законником, хоть на плакат. Светло-синий костюм и бордовый галстук. За спиной диплом Оли Мисс и фото, на котором Барт пожимал руку Бараку Обаме. Даяна выложила диктофон и начала задавать вопросы. Прокурор и не думал уклоняться от них, потому что любая информационная активность способствует переизбранию, а то и следующему шагу по карьерной лестнице. Я же больше слушал, наблюдал и пытался понять, что тут не так. Все прокуроры будут говорить одно и то же. Итоги разные. Этот мне показался обычным прокурором, говорливым, наполовину политиком. Мне хотелось задать вопрос, а почему преемником выбрали именно вас и порядок в городе, ваша заслуга или Лабонта? Но я его не задал. Остановились мы в мотеле на выезде из города, который я сам выбрал. Дело в том, что там рядом стоянка дальнобойщиков, пусть и не самая большая. А значит, полиция или бандиты так или иначе будут ограничены в действиях против нас. Слишком много свидетелей, и свидетелей не местных, проблемных, потенциально буйных, возможно, вооруженных. Мотель был приличным, старым на вид, но ухоженным. с машиной для льда, кондиционерами и относительно приличным бельем. В номерах были не только парочки, но и родители, привезшие детей полюбоваться на природу. Едва только я устроился, в дверь без стука вошла Даяна. Я отметил себе, надо запираться. «Почему ты взял только на две ночи?» — спросила она. «Потому что через две ночи мы съедем. Этого времени будет мало. Переедем в другой мотель». Она с размаху плюхнулась на кровать в своих джинсах. «Никак не могу привыкнуть к твоей манере ставить меня в известность о решениях, касающихся нас обоих. Твой бойфренд был не такой?» — поинтересовался я. «О, этот. У него вообще была проблема с принятием решений. И не в том, что он не мог их принять, а в том, что он принимал их слишком часто, каждые 10 минут новое. Как тебе, прокурор?» Я пожал плечами. «Обычный болтун». «Почему на стене его фото с Обамой, но не с губернатором?» Я задумался. «И правда». «Потому что губернатор белый, а Обама черный?» «Но у него есть и белые избиратели, и их больше, чем черных». «Хорошо, твоя версия», — она пожала плечами. «Не знаю, просто странно». «А что говорит твое журналистское чутье?» «Что здесь что-то не так». «Что именно?» Она пожала плечами. «Но здесь как-то чистенько все, прилично. Ты заметил, заброшенного жилья почти нет?» «Я заметил. Перед тем, как сюда ехать, я много времени провел в интернете и все никак не мог понять, почему этот городок растет. Здесь нет новых крупных бизнесов, нет военной базы, нет федерального университета. В чем тогда причина его роста? Только ли в том, что тут наведен порядок и нет преступности? Надо ведь и работать где-то. Американцы очень мобильны. Средняя семья за жизнь хотя бы 3-4 раза переезжает, в основном, когда находится новая хорошая работа. На одном месте живут в основном богатые люди, у которых здесь бизнес. Здесь популярно съемное жилье, люди не привязывают себя к одному месту собственностью, по крайней мере в молодости. Если бы тут не было где заработать на жизнь, сюда бы не приезжали люди. Но я ничего не нашел, кроме лесопилок, туризма, кое-какого логистического бизнеса. Мы тонем. Что, прости, вернулся я в реальный мир. Мы тонем, ты не заметил? Вода наступает, ураганы один за одним, плотины размывает. Скоро этот штат окажется под водой. Я не местный, напомнил я. Ах да, ты из Арканзаса. Именно. Нам бы побольше воды не помешало. Даяна, судя по позе, которую она приняла на кровати, явно хотела остаться подольше. Я покачал головой. Даяна, я все сказал. Моментально придя в раздраженное состояние, она встала. «Что со мной не так? С тобой все так? Тогда что не так с тобой? Ты не педик, иначе бы я это почувствовала. Роман с коллегой всегда заканчивается проблемами». Она зло рассмеялась. «Господи, ты из какого века, роман с коллегой?» — передразнила она. «Это просто секс, понимаешь?» Я покачал головой. «Вероятно, я отстал от жизни. Ну и пошел ты». Темно. Но сна ни в одном глазу. Я как-то научился обходиться 5 часами сна в день. Большинству людей надо как минимум 8, но мне хватало и этого. Я зашел в интернет, смотрю на сайт LaBonte24. Он обновился с той поры, когда я в последний раз на него заходил. Появились новые фото и слоган президентской кампании LaBonte, хорошо знакомый всем, кто с постсоветского пространства. «Время навести порядок в своем доме. Сейчас». Слоган настолько нетипичный для американской политики, что можно подозревать. Либо он подсмотрен у нас, либо компанией занимается кто-то, кто раньше работал на постсоветском пространстве. Наведение порядка, навести порядок – это типично постсоветский нарратив. Что-то мне вдруг начало подсказывать, что я могу и ошибаться в намерениях LaBonte. Что он не планирует эту компанию как проходную, что он реально рассчитывает ехать в Белый дом сейчас. Только за счет чего? Утром мы встали рано, позавтракать решили в закусочной на выезде. По двум причинам. Закусочная для дальнобойщиков была рядом. Но мне надо было понять две вещи. Первая, успел кто-то сесть нам на хвост или нет. И вторая, мне надо было понять, что у Даяны с оружием, и можно ли на нее рассчитывать в случае чего. Для того, чтобы понять первую вещь, у меня регистратор был установлен так, чтобы смотреть не вперед, а назад. Вечером можно скачать всю запись на ноут и запустить проверку. Там у меня имеется полицейская программа распознавания номеров. В некоторых штатах, например, в моей Аризоне, нет запрета стрелять где угодно. Согласно закону штата Аризона, вы имеете право стрелять из своего оружия не ближе 1,5 миль от ближайшего жилья, и используя common sense, здравый смысл. Очень хороший закон. Законов Луизианы насчет этого я не знал, поэтому привез Дайну на стрельбище, данные о котором я нашел в интернете. Арендовал стрелковую дорожку на час. «Показывай», — заявил я, когда мы оказались у столика. У Дайны оказался необычно серьезный для женщины пистолет, Глок 22 второго поколения, 40-й калибр. Ни кобуры, ни запасного магазина. Она носила пистолет в сумочке, не слишком-то удобно, если он такой большой. Я разобрал пистолет, почти новый. «На полицейской распродаже купила». «Как ты понял?» — удивилась Дайна. «Сам пистолет обшарпанный», — сказал я, собирая пистолет обратно. «А механизм почти новый. Типично полицейский пистолет. Из него мало стреляют, но то и дело достают из кобуры. Патроны есть?» Она покачала головой. «Будем пока учиться с моим. Смотри внимательно». 9-миллиметровый. Отдача у него меньше, чем у 40-го. Но Дайна стреляла неплохо, со всеми ошибками новичка. В ее понимании, надо было просто направить пистолет в сторону противника и нажать на спуск. В принципе, не так уж и неправильно. Согласно статистике, больше половины перестрелок происходит на дистанции 10 метров и менее. Тут не промахнешься. Но если у тебя пистолет не зафиксирован в кобуре, если не наработан двигательный навык, а для этого нужны сотни повторений, тогда у тебя большие неприятности. На такой дистанции противник или успеет выстрелить в тебя, или ударить ножом, или просто схватить и отобрать пистолет. Как-то у нас один тип, раздобывший самурайский меч катану, нанес полицейскому тяжелые увечья, и повезло, что голову не раскроил. Пришлось ставить, по крайней мере, стойку и хватку, после чего стало немного получаться. Телесного контакта было более чем достаточно, и я подумал, чем все это кончится вечером. На обратном пути мы завернули в магазин. Если вы не знаете, патроны здесь продаются даже в супермаркетах, особенно на юге. Купил кобуру, запасной магазин и пачку патронов. Кобуру я закрепил в ее сумочке, чтобы пистолет всегда находился в одном и том же положении, и наказал тренироваться с выхватом в холостую. Лишним точно не будет. Дом Вашингтона Джеймса, приговоренного к смертной казни за изнасилование и убийство белой Офелии Конте, представлял собой что-то вроде увеличенного в размерах и покрашенного в наивный желтый цвет вагончика с пристроенным к нему гаражом. Участок перед домом был захламлен мусором. В гараже, он был открытым, просто навес на столбах, стоял Бьюик начала 90-х, явно неисправный. Нас встретила мать приговоренного, Латиша. Лет 50, явно измученная и опустившаяся, но не пьющая. Это я бы сразу заметил. Голос потухший, она устала бороться, но из последних сил делала это. Показала комнату сына, там все оставалось как прежде. Сын ждал смерти неподалеку, в Анголе. Пока Дайна задавала обычные в таких случаях вопросы, я установил камеру и начал осматриваться. Я все-таки помощник шерифа последние годы, почти полицейский. И до того жизненного опыта набрался немало. Так что, когда я что-то вижу, я обычно знаю, что это. А когда я вижу подозреваемого, обычно я быстро понимаю, виновен он или нет. Почему в таких местах идут на преступления? Два страшных ответа – от скуки или от наркоты. От скуки – просто чтобы порисоваться, показать себя, приобрести авторитет в тусовке. Делают подчас страшные вещи. Из-за наркоты в сельской местности США варят полно мета, метамфетамина. Те, кто подсел, за дозу отца родного продадут. Я прошелся по дому, посмотрел на кухне. Того, что я ждал, там не было. Вышел обратно, посмотрел на стены. Нет. Дайна задавала вопросы с полчаса, потом подключился и я. «Извините, мэм», — максимально вежливо сказал я. «Могу и я пару вопросов задать?» «Да, сэр», — настороженно ответила она, привычно присовокупив «сэр», как к белому человеку. «Ваш сын закончил школу?» «Да, сэр, в прошлом году». «Он хорошо учился?» «Он очень хороший». «Понятно». «Ваш сын имел какое-то отношение к наркотикам?» «Нет, сэр». «Простите, вы уверены?» «Конечно, сэр. Он бы никогда. Он работал в больнице, помогал. Там при приеме проводят тестирование». «Понятно. У вас есть холодильник?» «Нет, сэр». Я улыбнулся. «А где же вы храните курицу с распродаж?» Женщина горько улыбнулась. «У меня нет курицы с распродаж, сэр. Чтобы ездить на распродаже, нужна машина. А у меня она сломана. Все деньги ушли на адвокатов». «Разве он не был бесплатным?» «Бесплатный». «Понятно». «Еще вопрос, если позволите, мэм. В каком часу пришли полицейские? Утром, днем, вечером?» «Вечером, сэр. Солнце уже село, темно было. Ничего не сказали, просто взяли и увели. У них были винтовки. О, Господи, мой мальчик не виноват. Он не мог такого сделать. У него была невеста. Они собирались пожениться. Зачем ему было такое делать? О, Господи!» «Что?» — спросила меня Дайна, когда мы вышли из дома, пропахшего горем. Я покачал головой. «Она сказала, что сына забрали уже потемну, где-то в 10-11 вечера, а утром ей уже сказали, что он признался. Это может иметь только одно объяснение. Его допрашивали ночью. Именно. Ночные допросы запрещены, за исключением неотложных случаев, когда от этого зависят жизни людей. Тут ничего подобного не было. Я бы никогда не стал допрашивать подозреваемого ночью, зная, что судья как минимум выкинет протокол допроса из материалов дела. А то и развалится дело целиком. Если они допрашивали его ночью, значит, знали, что ничего подобного не будет. Он был негр, из бедной семьи. Ну и что? Среди бесплатных адвокатов полно тех, кто желает прославиться на громком уголовном деле и дальше работать уже за деньги. Если здесь знали, что этого не будет, значит, с городом что-то сильно не так. А почему ты спросил про холодильник? Модус операнди не сходится. Если бы девочку ударили по голове тупым предметом или забили до смерти после изнасилования, то я бы поверил. Но ее ударили длинным и очень тонким ножом. Это нож для колки льда. А чтобы был лед, должен был быть и холодильник. В этом доме холодильника нет. Откуда взялся нож? Преступники, подобные Вашингтону, обычно спонтанны. Они школу-то с трудом закончили. Где им играть в прятки с детективами? Может, он носил его с собой? Такой нож в длину сантиметров 30. Будешь ты его постоянно носить? Кто там дальше? Следующим был парень по имени Льюис Ливингстон. Он, скорее всего, был виновен. Скорее всего. Вина этого была проще. Проник в богатый дом с целью грабежа, вернулись не вовремя хозяева. Два трупа. Использовал дешевый, неизвестно где взятый пистолет. Я осмотрел его школьные тетради. Школу он не закончил, жуткие каракули. Вообще непонятно, можно ли его назвать грамотным. Есть и такие, их немало. Для них школа – просто передержка, где они взрослеют под каким-то присмотром. Потом, лет в 14-15, девочки начинают отправляться в роддом, мальчики – в Анголу. И то же самое. Вытоптанная трава, жирная грязь, разваливающаяся хижина вместо дома, роющиеся в грязи куры и горе, горе. Сплошное человеческое горе. Я такой нищеты и убогости не помню даже в России в 90-е. Мне вдруг пришло в голову, если посчитать, сколько штат тратит на полицию, на суд, на многолетнее содержание смертников и пожизненников в тюрьме, если взять хотя бы часть этой суммы и дать этим людям, чтобы они могли построить себе нормальный дом, купить скот, дать им участок земли, достаточный, чтобы они могли прокормить хотя бы сами себя. Может быть, их дети и не совершили бы тех преступлений, которые они совершили. Кому нужна эта мясорубка, которую мы цинично именуем правосудием? Я стал полицейским не на словах, а на деле. И я не должен так думать, но я так думаю. «Что думаешь?» — спросила меня Дайна, когда мы вышли из дома. Она уже признала неофициально мое первенство, хотя и ничего не сказала, но признала. «Человека нельзя судить, если у него IQ меньше 70. Я не уверен, что Льюис Ливингстон наберет больше. В деле нет теста на IQ, и адвокат почему-то не потребовал его провести. И это несмотря на то, что парень делает по 3 ошибки в каждом слове и пишет, как курица лапой. Казнить такого – все равно, что казнить собаку, которую никто не дрессировал и которая покусала детей. Как мы можем судить его за нарушение закона, если он, скорее всего, не сможет даже прочитать закон и понять, что в нем написано? Странный ты коп». Дайна достала сигареты, закурила. «Какой есть? Кстати, ты в курсе, что за нами следят?» «Следят? От дома Джеймсов практически. Коричневый Форд, дальше по улице. Не оборачивайся». «Форд 500 стоит дальше по улице. Лишняя антенна. Прицепился к нам на повороте от Джеймсов. Это может значить то, что дом под наблюдением, а может и ничего не значить. В любом случае, кто-то нами уже заинтересовался». «И что будем делать?» «Ничего, поехали перекусим». По дороге в отель, там был ресторан неплохой, я вел максимально вежливо, не превышал скорость. Форд старательно держался за нами. Я так и не понял, он просек, что мы его заметили или нет. Машин на дороге тут мало. Отель был в некоем подобии местного даунтауна, Довольно крупный для такого города. Массивное бетонное пятиэтажное здание постройки 70-х. Стоянка забита примерно наполовину. Я припарковал машину, потом повернул регистратор так, чтобы он смотрел не на дорогу, а на пассажирское сиденье. Регистратор поставил уже я, и он несколько необычный. Обычный выключается при окончании движения, а этот еще может какое-то время работать на аккумуляторе. И видео он посылает на мой телефон, так что я могу смотреть, что происходит с машиной. Идем внутрь, спокойно, не торопясь. Дайна даже взяла меня за руку, так что мы выглядели парой. Я у самых дверей достал зеркальце, посмотрел назад. Форд припарковался неподалеку. Козлы. Местные, похоже. Интересно, что будут делать? На первом этаже был ресторан, он занимал большую часть этажа. Мы заняли столик, заказали Southern Comfort. Просто чтобы время занять. Примечание. Southern Comfort. Коктейль. Я выложил на стол телефон. Смотри. На экране было видно, как какой-то тип, блондинистый, с неприятным каким-то крысьим лицом, сначала смотрел, что в машине через стекло, потом начал вскрывать дверь. Ну не мило ли? Кто он? Местный коп. Послали присмотреть. Полиция тут не церемонится. Дайна снова закурила. Похоже, они были правы, посылая нас. Похоже. Интересно, что они будут делать дальше? На уголовку они наработали. Ордера у них точно нет. Инфа сбрасывается на облачный сервер. Добраться они не могут. Но откуда такая наглость? Как оказалось, говоря про наглость, я сильно поспешил. Я еще не знал, что такое наглость в местном исполнении. Через какое-то время появился этот белобрысый крысеныш с напарником, таким же отвратным на вид. Машину они уже вскрыли. Приблизившись к столу, он скомандовал. «Полиция, руки на стол». Я покачал головой. «Ни хрена ты не полиция, сынок. Удостоверение сначала покажи, тогда будешь полиция, а я покажу тебе свое. Я федеральный агент». Засранец явно не привык, чтобы с ним так разговаривали, но он видел, где моя рука. И, видимо, понял, что мне не составит труда выхватить пистолет и выстрелить, прежде чем он выхватит свой. «Вы что, не поняли? Полиция, руки на стол. Или я вынужден буду применить силу?» «Я федеральный агент», — повторил я. «И силу ты не применишь. Народа слишком много свидетелей. А додумаешься выхватить ствол, я тебе его в задницу запихаю. Понял, сосунок?» Я был старше его лет на 15, а он явно привык к тому, что он тут король беспредела, и все беспрекословно выполняют то, что он скажет. Он думал, что делать, а я подкинул ему еще парочку мыслей. «Когда ты взломал машину на стоянке, камера работала, не заметил? Твоя рожа уже на федеральном сервере, и вопросы к тебе будут по-любому. Не усугубляй свое положение. Возьми стул и сядь, твой напарник тоже. Тогда будем говорить. Не пытайся решить проблему пулей, ты не выживешь, даже если на тебе бронежилет». В общем-то, я не шутил. У меня был еще один пистолет, калибра 357 ЗИК. Его выбрали как штатные техасские дорожные патрули. Пробивает стекла машин, двери, бронежилеты, по пробивной способности почти как токарев. Я его забрал с собой из машины. «Проедемте в управление». «Уже лучше», — сказал я. «Я сейчас достану свое удостоверение и покажу его вам». «Что я и сделал?» «Поеду я на своей машине. Ты ее не сломал?» «Ты будешь ехать впереди и показывать дорогу». Когда блондины злятся, они краснеют. Этот буквально побагровел. Я даже подумал, не стоило его так опускать при всех. С другой стороны, какого черта он скрыл мою машину? «А она?» «Она со мной», — отрезал я. Местное управление шерифа, а тут была не полиция, а именно шериф, причем один и на город, и на весь округ, занимало самое большое здание в городе. Огромная 12-этажка с подземным гаражом. Как потом я узнал, ее построил эксцентричный местный миллионер, в 20-х сделавший состояние на зерне и на кукурузе. Сейчас здание принадлежало местным властям, и оно было таким большим, что в нем было размещено все. Участок шерифа, полиция, суд, мэрия – все в одном здании. Мне вдруг пришло в голову, что на будущее неплохо было бы принять закон, запрещающий суду находиться в одном и том же здании с полицией и прокуратурой. И, возможно, в одном и том же квартале, при таком размещении, что клерки, что сами судьи, постоянно встречаются с полицейскими и прокурорами, одалживают друг другу, что нужно, обедают в одних и тех же заведениях, а потом – итог. На входе попросили сдать оружие. Я отказался и предъявил удостоверение. Пустили и так, Здание внутри было, конечно, шикарным. Мрамор, когда строили, еще не задумывались о себестоимости и расходах на содержание. Строили для себя и на века. Старый, но просторный лифт поднял нас на 2 этажа, где и находилось управление шерифа. Шерифы в США обычно появляются из 2 мест. Первое – это армия. Второе – федеральные правоохранительные структуры и полицейские управления крупных городов. Короче, человек служит на федералов или крупный город, контракт или 2, достигает предельного возраста. Потом у него 2 пути. Кто-то идет в частники или в бизнес. Кто-то возвращается в то место, откуда он родом, и на ближайших выборах выставляет свою кандидатуру на должность шерифа. Если округ богатый, то шериф может получать намного больше, чем федеральный служащий. Если нет, у шерифа при желании будет много левых источников заработка. Шериф Кингман Брюстер был опасен уже потому, что я не смог сразу понять, откуда он. Он был точно не из армии, я бы заметил. И что-то мне подсказывало, что он не из ФБР и не из полицейского управления Далласа или Сан-Антонио. «Разрешите ваше удостоверение?» Я достал карточку из обложки и бросил на стол. Шериф поднял, прочитал, усмехнулся. «Срок заканчивается менее чем через месяц, временное, тем не менее действующее. И то верно». Шериф бросил удостоверение обратно. «Если кто-то работает в чужом городе, перед началом работы не мешало бы зайти и представиться местному шерифу, чтобы не возникало недоразумений, таких, как возникли сейчас. Профессиональная вежливость». На эти слова можно было ответить по-разному. Очень по-разному. Я выбрал максимально вежливый вариант. «Я именно это и собирался сделать, сэр». Не знаю, поверил ли мне шериф. Может, и поверил. Такие люди в какой-то момент начинают считать, что мир крутится вокруг них. Мало кто может достойно справиться с испытанием властью. Мало. Но не сделали. Могу я узнать, что именно интересует федералов в городе? Бывший прокурор Лабонт. Шериф скривился. «А что такое?» «Речь идет о его делах еще тогда, когда он был адвокатом, а не прокурором. И о тех, которые он проворачивал, будучи уже прокурором. Короче, вопросы законности, сэр. Больше я сказать ничего не могу». Шериф раздосадованно покачал головой. За его спиной было открыто окно. Ветер шевелил тканевые жалюзи. «Парни, вы не в том направлении копаете», — сказал шериф. «Лабонт, хорош он или нет, он многое сделал для города. До того, как он пришел, здесь и на улицу страшно было выйти. Не то, что теперь». «Сэр, я не могу это обсуждать». Шериф кивнул на дверь. «А эта тёлка, что с тобой, тоже сотрудник? Внештатный». Шериф, понимающе ухмыльнулся. «Ну-ну, внештатный, значит». «Дело твое, парень, но на твоем месте я бы здесь не отсвечивал. Лабонт не прокурор, но ему многие благодарны и по сей день. Здесь за него больше 90% проголосовали». «Сэр, это федеральное расследование. Кстати, вы не могли бы подсказать пару адресов?» Шериф подмигнул. «С тех пор, как я сказал про внештатную сотрудницу, мы как бы стали на одной волне». «Ищите, вы же федералы». Дайну допрашивать так и не стали. Мы просто вышли из здания и оказались на стоянке, под палящим солнцем. «Что он тебе сказал?» Дайне явно не терпелось. «Немного. Иди в машину, садись за руль. Я сейчас подойду». Вернувшись в здание управления шерифа, я демонстративно подошел к доске для объявлений в холле и все перефотографировал на телефон. Ничего незаконного я не сделал, это общедоступная информация. Все, кто там был, смотрели на меня, кто враждебно, кто со страхом. Положительно, это мне нравится. Я вернулся в машину, подключился к интернету и сбросил данные на сервер. Лучше не делать это напрямую, телефон недостаточно защищен. Дайна испугалась, это было заметно. «Ты в порядке?» «Что со мной может быть не в порядке?» «Этот тип, белобрысый?» «Да, он на меня смотрел, как на поджаренный кусок мяса. Тебе это нравится?» Она пихнула меня. «Пошел ты, он псих. Разве ты врач?» «Я не врач, но если идешь вечером в бар в надежде наткнуться на кого-то приличного, поневоле начнешь разбираться в людях с первого взгляда. Этот тип псих. Он выглядит как псих, смотрит как псих и действует как псих. С таким я бы никогда не пошла». Я поднял руки. «Не смею спорить с таким профессионалом, как ты». «Сегодня мы можем успеть еще в один адрес», — ответила она. «Возможно. Выбираю я. Давай». «Хендли», — сказал я. Она скривилась. «Это самая граница округа». «В том-то и дело. Мне хочется посмотреть, что будет, когда мы выедем из города в глушь. Что они будут делать?» Дайна посмотрела на меня, но ничего не сказала.